Моя вера — это белое крыло. Моя вера — это жизнь без берегов. Это чистая вода у подножия мысли гор. Это счастье города. Это я без всяких снов. Моя вера — это вечная любовь. Моя вера — это тысячи цветов, это нежный луг. На мерцающей воде это радужный рассвет наяву, а не во сне. Это мой Бог. Моя вера — это нежный поцелуй. Моя вера — вся небесная лазурь. Это детские глаза огоньками смотрят ввысь. Это искренность слова. Даже в мыслях стал я чист. Моя вера — это заповедь Христа, радость жизни. Твое сердце поселю за прощенные грехи, Его имя воспою. Аллилуйя.